be. Натали Дженнер. Девушки из Блумсбери. Моей дочери, настоящей Эви, и в память Малкита Лейла, лучшего из мужчин. Жизнь, стоящая того, чтобы проживать ее, трудна. Это побочный продукт храброго жития, и он никогда не проявляется в ожидаемой форме или в ожидаемое время, или в результате наших расчетов на него. Кэтрин Н. Портер. Это чувство, когда все работали на, с или возле одних и тех же людей, было воплощением Лондона. Адам Гопник. Худшая часть книжного магазина в том, что там будет либо все, либо ничего. Нэнси Митфорд. В магазине. Эвелин Стоун, бывшая горничная и выпускница Кембриджа. Грейс Перкинс, секретарь главного управляющего. Герберт Датон, главный управляющий. Вивиан Лоури, разочаровавшаяся сотрудница. Алек Макдоноу, руководитель отдела художественной литературы. Эшвин Рамасвами, руководитель отдела науки и естествознания. Фрэнк Аллен, руководитель отдела редких книг. Мастер-мореход Саймон Скотт, руководитель отдела истории. Вне магазина. Фредерик Кристенсен, вице-мастер колледжа Иисуса в Кембридже. Лорд Баскин, владелец книг Блумсбери. Эллен Даблдей, вдова американского издателя Нельсона Даблдея-старшего. Леди Браунинг, английская аристократка и писательница. Соня Браунелл Блэр, вдова Джорджа Оруэлла. Мими Харрисон, кинозвезда. Сэмюэль Беккет, ирландский драматург. Пегги Гугенхайм, американская наследница и коллекционерка. Стюарт Уэсли, научный ассистент вице-мастера Кристенсена. Ярдли Синклер, директор музейных услуг в Сотбис. Элси Мот Уэйкфилд, заместитель хранителя гербария Кью. Доктор Септимус Фисби, главный хранитель печатных книг Британского музея. Роберт Кинрос, младший научный сотрудник колледжа Иисуса в Кембридже. Пролог. Кембридж, Англия. 19 декабря 1949 года. Эви Стоун в одиночестве сидела в крошечной квартиренке на северной оконечности Касл-стрит, настолько далеко от колледжей, насколько только мог жить студент, продолжая посещать занятия в Кембридже. Но Эви больше не была студенткой. Ее дни в университете были сочтены. В течение следующих 40 минут должно было решиться, сколько именно ей оставалось. Единственное окно в комнате было приоткрыто, чтобы впустить прохладный декабрьский воздух, готовый завибрировать от звона колокола в Большой церкви Святой Марии, ровно в 3 милях отсюда. Собеседование со старшим научным сотрудником Кристенсеном было назначено на 20 минут после, ровно столько ей понадобится, чтобы дойти до колледжа Иисуса. Эви всегда тщательно рассчитывала время на дорогу. Кристенсен назначал встречи в 20 минут, одна из многих его знаменитых странностей. Студенты в шутку называли это ВВК или «вредным временем» по Кристенсену. Но и без гулких колоколов Большой Церкви Святой Марии Эви смогла бы почти до секунды определить время. Она отточила этот навык, работая горничной в поместье Чоттон, где 2 года втайне составляла каталог семейной библиотеки. Не имея часов, она ночами напролет перебирала все 2375 книг, страница за страницей. Эви теперь могла с расстояния в 2 фута оценить на глаз все, от издания эпохи Гутенберга до отпечатанного через копирку документа, и не только предсказать, сколько времени понадобится на то, чтобы кратко изложить содержание, но и быстро просмотреть каждую страницу. Эти умения она не афишировала. Она давно поняла важность быть недооцененной. Мужчины с кафедры знали Эвелин Стоун как тихую, непритязательную, но поразительно решительную студентку из первого женского класса, которому было позволено получить в Кембридже степень. После 3 лет изнуряющих занятий в женском Гиртон-колледже Эви за свои труды, включающие объемную работу о современнице Остин, мадам де Сталь, получила диплом с отличием 1-й степени и стала одной из первых выпускниц за 800 лет истории университета. Кристенсен был следующим препятствием. Ему требовался научный ассистент на грядущий пасхальный семестр, и Эви подала бумаги раньше всех. Ей также больше всех требовалась работа. Выпустившись с отличием по английскому, она ассистировала младшему научному сотруднику Кинросу в его многолетнем труде по аннотации романа Уильяма Мейкписа Теккерея «Ярмарка тщеславия». Но проект подошел к концу, и текущая стипендия Эви должна была иссякнуть с последним днем 1949 года. Став новым ассистентом Кристенсена, Эви смогла бы проводить бесчетное количество времени за самостоятельным и безнадзорным исследованием сотни университетских библиотек, перспектива, которая на этой стадии академической карьеры казалась ей привлекательнее всего. В ту же минуту, как начали бить колокола, Эви, уже одетая в зимнее пальто из плотной шерсти, встала, подхватила свой кожаный портфель и направилась к двери. 20 быстрых шагов вниз по улице, 5,5 минут, прежде чем она прошла мимо замковой таверны, затем еще 10, пока не увидела изгиб реки Кем. Над рекой нависал мост вздохов, готический и надменный. Каменное кружево переплетов в открытых окнах не позволяло студентам пробраться внутрь. Студенческое баловство того рода, к которому Эви никогда бы не присоединилась или не была бы приглашена. Колледж Иисуса, пункт назначения Эви, имел богатую историю, будучи основан в 1496 году на месте бывшего женского монастыря. Траву под ногами Эви веками не стригли, отображая ее историческую роль в качестве фуража. Во время Второй мировой войны размещенные под садами бетонные убежища защищали от немецких воздушных рейдов. Так средневековый университет стал нести шрамы современного существования вместе с плодами. Всего несколькими годами позже студенткам Кембриджа наконец было позволено выпускаться. Эви не думала обо всем этом, пересекая двор. Вместо этого ее мозг отсчитывал время по ритмичному хрусту покрытой изморозью лужайки под легко обутыми ногами. С каждым четким, размеренным шагом ударялся о бедро потрепанный кожаный портфель, оттянутый весом сложенного внутрь образца ее работы. почти 100 страниц разбора индивидуальности и сопротивления в работах де Сталь, которые Эви не могла бы написать лучше, за что и получила высший балл из возможных. В портфеле также лежало рекомендательное письмо от младшего научного сотрудника Кинросса. Тут Эви могла бы справиться лучше, но не знала, что ей это нужно. Мими Харрисон написала Эви в начале осени, ожидая, что той вскоре понадобится работа. Мими убеждала ее принять рекомендательное письмо от своего мужа, который недавно завершил трехлетнюю профессуру в колледже Иисуса и вернулся в Гарвард с новой женой. «Но мы встречались только единожды», — возразила Эви Мими по телефону в общей гостиной внизу. «Чепуха», — ответила Мими с ноткой снисхождения в голосе. «Когда я 20 лет назад прибыла в Голливуд, у меня было только письмо от бывшего партнера отца по юридической практике. И до этого я с ним встречалась всего один раз. Кроме того, Джеффри отчаянно хочет помочь тебе». «Но почему? Почем ему? Я хотела сказать, он не знает меня». Эви часто срывалась на чётонский говор, общаясь с Мими, дружба с которой корнями уходила во времена, проведенные ими вместе в маленькой деревне. Мими засмеялась. В беседах с серьезной Эви она всегда старалась придерживаться легкого тона. «Но он знает меня, и он знает, что я на глазок определю хорошего человека». Все же Эви отказалась. И все же Мими отправила письмо, как часто поступала с билетами в театр, на поезд и множеством других вещей, которые она пыталась подарить Эви на протяжении многих лет. Щедрость Мими Харрисон, знаменитой актрисы кино и театра, не знала границ. Как не знала их гордость Эви. Поэтому сегодня она несла с собой рекомендацию профессора Кинросса. Кинросс за семестр раздавал множество подобных писем, но бедная Эви этого не знала. Она была крайне довольна, когда он предложил ей рекомендательное письмо. Она провела серьезную исследовательскую работу для его примечаний «Ярмарки тщеславия», и он назвал ее способной и умелой. Конечно, для старшего научного сотрудника Кристенсена этого должно было хватить. На часах было 2:22, и Эви чувствовала себя совсем крошечной, сидя в большом крутящемся кресле перед лицом всего своего будущего. Кристенсен опустил письмо Кинросса, похлопал по верхней из сотни страниц о де Сталь и вздохнул. «Это исследование сплошь малоизвестные писательницы. Даже де Сталь далеко до Джордж Эллиот». Эви показался примечательным этот комментарий, при том, что Кристенсен был широко известен своими познаниями о последней. «В конце концов, сливки всегда поднимаются, не так ли?» Он откинулся на стуле. «И совместная работа по мистеру Теккерею». Эви выпрямилась. Она особенно гордилась своими исследованиями для профессора Кинросса, который выполняла вместе со Стюартом Уэсли, другим недавним выпускником. Кинросс хвалил ее за заметки и внушительный указатель, который она создала для поддержки его примечаний. Он советовал ей уделять оригинальным источникам столько времени, сколько возможно, часто подчеркивая, как критически важна аккуратность для всего проекта. «Ваш коллега мистер Уэсли внес серьезный вклад, как я понимаю». Эви еще сильнее выпрямилась. «Мы оба внесли серьезный вклад». Кристенсен замолк, щурясь как от ее скромности, так и от слишком знакомого рекомендательного письма перед ним. Кинросс ничуть не помогал своим студентам этими рутинными писульками. «Да, Что ж, я понимаю, что вы занимались исследованиями и прочим, но текст...» Кристенсен улыбнулся так тепло и непривычно, что Эви внутренне насторожилась. «Как вы знаете, мне необходима определенная легкость в обращении с текстом, с языком». Последнее слово он произнес особенно отчетливо, почти с лишним слогом, и Эви тем сильнее ощутила собственный деревенский акцент, который, напротив, стремился к сокращению. «Вы, возможно, не знаете, но с Нового года я займу должность вице-мастера Болта. Останется меньше времени, чтобы писать самому, к сожалению». Кристенсен взял в руки лежащие перед ним бумаги, легким ударом выровнял нижний край о промокашку на заваленном столе, затем вернул ей всю ее семестровую работу. «Благодарю за потраченное время, мисс Стоун». Он чуть кивнул в сторону закрытой двери кабинета, что было его знаком окончания разговора. И Эви быстро кивнула в ответ, прежде чем спешно уйти. На обратном пути начал идти снег. Окна магазинов и пабов светились изнутри, и золотистое электрическое сияние мягко контрастировало с опускающейся тьмой ранней зимы. Но для Эви день был окончательно и пугающе завершен. Она не чувствовала, как на непокрытую голову и плечи ложатся снежинки, не замечала спешащих домой фигур с корзинами, полными выданных по карточкам продуктов, с намекающими на близкое Рождество свертками в коричневой бумаге под мышками. Вместо этого она потуже запахнула пальто, гадая, что только что произошло, проигрывая картины в голове раз за разом. Теперь она понимала, что упустила что-то не только во время разговора с Кристенсеном, но и с Уэсли, и с Кинросом, много раньше. Она чувствовала, как из замешательства начинает возникать чувство недоверия, и его внезапное и запоздалое появление беспокоило ее. Эви знала, что эти 3 года работала усерднее любого другого студента. Ее оценки отображали это. Кристенсену никогда не найти ассистента лучше. И все же. Она остановилась под окнами замковой таверны. Внутри виднелись студенты, смеющиеся и пьющие, сгрудившиеся вокруг разных столов, отмечающие последний день семестра и уже полным ходом идущие рождественские праздники. Она застыла на некоторое время, наблюдая за ними через стекло с ледяным узором, уверенная, что никто не заметит ее маленький, размытый силуэт на фоне обсыпанной снегом ночи. Когда Эви вернулась в свою квартиренку на самой северной оконечности Касл-стрит, на истертом ковре в нескольких футах от порога ее ждало еженедельное письмо от матери. Эви повесила кожаный портфель на предназначенный ему крючок на вешалке, на которой не было ничего, кроме ее верного черного зонта, и застыла бесцельно посреди гостиной, оглядываясь вокруг. Скоро придется начать собираться. Она понятия не имела, куда. Братьев разбросала далеко от дома, кроме младшего Джимми, которому только исполнилось 10. Отца 2 года как не стало от инфекции в хромой правой ноге, которую он на неделю опоздал показать местному доктору. После этого семейную ферму продали, а мать с Джимми переехали в маленький 2-этажный домик на главной улице деревни. Но Эви изо всех сил трудилась не для того, чтобы вернуться домой. Она подошла к высокому комоду, верхние ящики которого превратила в своего рода картотеку, поскольку у нее было не так много одежды, чтобы занять его целиком. Она открыла первый ящик и посмотрела на А, затем стала стремительно перебирать содержимое, каждую копию, каждый лист из записной книжки, каждую визитку и памфлет, которые хранились у нее на протяжении многих лет. Она никогда ничего не выкидывала. Добравшись до Ал, она нашла маленькую визитку некоего мистера Фрэнка Аллена, приобретателя редких книг из книг и карт Блумсбери. Lamb's Conduit 40, Блумсбери, Лондон. Мистера Аллена Эви представил их общий знакомый Ярдли Синклер во время исторической распродажи библиотеки поместья Чотон-Сотбис осенью 1946-го. Вместе с Мими Харрисон Ярдли Синклер и Эви были основателями общества Джейн Остин, которое приобрело библиотеку в попытке сохранить Чотонский коттедж, где в свое время жила Остин. Во время аукциона Аллен сделал ставку и приобрел несколько книг XIX века для лондонского магазина, в котором работал. Будучи в то время заместителем директора по продажам вещей из частных коллекций в Сотбис, Ярдли с гордостью хвастался Эви перед всеми дельцами и агентами, присутствовавшими на распродаже. Она припоминала, как Аллен вскользь похвалил ее тщательно написанный от руки каталог, который Ярдли также часто всем показывал. Эви, не отрывая глаз, смотрела на выдавленные серебряные буквы на холодной белой карточке, пробегая по имени короткими пальцами в чернильных пятнах. Она слышала, как колокола Большой Церкви Святой Марии отбили половину четвертого. Стоя там в шерстяном пальто, она чувствовала холодный сквозняк, забирающийся в комнату сквозь оставленное открытым окно. Портфель свисал со своего одинокого крючка. Письмо от матери оставалось лежать неоткрытым на полу. Она вслушалась, как по-прежнему разносится эхом в голове «С языком!». Затем глубоко вздохнула со всей твердостью и уверенностью, которой могла найти. Она не поедет домой. Она не будет оглядываться.